Рудольф, не желавший отъезда своего обожаемого друга, организовал кампанию в поддержку Бетховена, к которой присоединились князь Лобкович и князь Кинский. Они предложили композитору ежегодное содержание в 4000 флоринов в обмен на обещание остаться в Вене до конца его дней. Бетховен принял это предложение, и эрцгерцог пожизненно выплачивал ему эту сумму, несмотря на то, что в 1812 году князь Кинский погиб, упав с лошади, а князь Лобкович был объявлен банкротом. Так как австрийская валюта, выпущенная в 1811 году, совершенно обесценилась. Однако симпатию, которую архиепископ Рудольф всегда испытывал к музыканту из Бонна, не разделял его брат-император. Говорят, он с подозрением относился к любой музыке, а не только к музыке Бетховена, понимая, что в ней скрыто нечто изначально революционное. «Ты абсолютно уверен, что концерт не имеет никакого отношения к Наполеону Бонапарту?» «Этого я не говорил». Бетховен работал над концертом «Император» в тяжелейших условиях во время пушечного обстрела, которому войска Наполеона подвергли Вену в 1809 году. По словам его ученика, Бетховену под огнем артиллерии пришлось покинуть свой дом, чтобы временно укрыться в подвале у брата, где он провел весь день, прижав в голове подушку, чтобы заглушить грохот пушек, и продолжая сочинять концерт. На следующий день Вена пала. Мароньон долго молчал, как будто обдумывая полученную от Даниэля информацию. Затем бросил сигару в камин и сказал: «Я хочу найти партитуру Томаса, Даниэль. Если ты выйдешь на след, который к ней приведет, я щедро заплачу. Что ты думаешь о сумме в 500 000 евро?» Даниэль не успел ничего ответить, потому что в комнату вошел похожий на мертвеца человек со сдержанными манерами, который оказался личным секретарем миллионера. «В чем дело, Хайме?» — спросил Мараньон. «Ее только что привезли, Дон Хесус, и оставили внизу уже собранную». «Прекрасно. Я боялся, что посылка потеряется и будет понапрасну пылиться в каком-нибудь захудалом аэропорту. Даниэль, пошли со мной. Увидишь, что человек живет не только музыкой». По наружной лестнице они спустились в подвал, и Даниэль оказался в настоящем музее средневековых пыток. Он не знал, как называются выставленные здесь устройства, если не считать гаротты, чисто испанского орудия, которые он видел в незабываемом фильме «Берланги палач». Мараньон не стал показывать ему различные приспособления, которые собирал много лет, и, не теряя времени, направился к своему новому приобретению — креслу для допросов, которое прежде использовалось Святой Инквизицией. Этот редкий экземпляр удалось купить в Италии на аукционе в Сан-Джиминьяно, торгуясь по телефону. Положив руку на спинку кресла, он спросил: «Ну, как тебе?» «Жуткая штука. Я бы сказала, леденящая кровь. Моей жене отвратительна сама мысль, что у меня здесь внизу настоящая галерея ужасов. Однажды она даже пригрозила мне разводом, если я не откажусь от коллекции. Знаешь, как бывает с женщинами, когда они от тебя отдаляются, им начинает казаться мерзким то, что раньше их привлекало». Мароньон постучал своим перстнем по спинке пыточного кресла. «Для меня это кресло равносильно машине времени Герберта Уэллса. Достаточно взглянуть на него, чтобы забыть, что я живу в этом поганом веке, и целиком погрузиться в 18-е столетие. Ты думал, я скажу в эпоху Средневековья, верно? Наш разум связывает что-то очень простое и брутальное только с эпохой мракобесия и невежества. Но хотя в это трудно поверить, кресла вроде этого использовались в таких просвещенных странах, как Англия, Германия, вплоть до конца XIX века.